Хасекура и Суна. Волчицы и пряности. Том 4. Глава 1. На шестой день путешествия сквозь зимнюю стужу он понял, что его силы истощаются. Конечно, до сих пор ему везло с погодой, ибо не было снега. Но менее холодно от этого не становилось. Покрывало, приобретенные по дешевке, сразу целый мешок, совершенно не казались теперь покрывалами. На ощупь они больше походили на мягкие доски. Под покрывало было засунуто все, что хоть как-то могло согревать. Разумеется, самой теплой грелкой могло стать другое существо из плоти и крови. А если оно обладало еще и собственным мехом, это было и вовсе замечательно. Однако если это существо умело говорить, неминуемо возникали некоторые затруднения. «Почему-то у меня такое ощущение, что именно мне все время достается короткая соломинка!» Небо начало потихоньку светлеть. Последнее дуновение ледяного ночного ветра прошлось по лицам, словно не желая расставаться. Даже будучи разбужен жестоким холодом, он совершенно не хотел выбираться из-под покрывала. В другой день он бы с удовольствием полежал так еще немного, глядя на светлеющее небо. Сегодня, однако, мохнатая попутчица, спавшая рядом с ним под одними и теми же покрывалами, пребывала в отвратительном настроении. «Я сказал уже, я был неправ». «Уж если кто-то и должен был признать свою вину, то только ты. Конечно же, если от этого тебе станет теплее, я буду счастлива. Именно поэтому я не стала вредничать и не потребовала с тебя денег». Лежавший на спине молодой человек, на которого изливался непрерывный поток жалоб, звали его Крафт Лоуренс, отвернул голову влево. 7 лет уже прошло с тех пор, как Лоуренс, тогда 18-летний, стал торговцем. Как правило, даже если ему попадался несговорчивый собеседник, Лоуренс не сомневался, что сумеет его уболтать. Однако он был совершенно не в состоянии достойно ответить своей спутнице, лежащей на спине справа от него и непрерывно одаряющей его недовольными взглядами вперемешку с жалобами. Спутница обладала парой янтарных глаз и длинными русыми волосами. Звали ее Хора. Фигура Хора казалась, пожалуй, излишне худой. Но это вовсе не значило, что ее тело не было мягким и нежным, как положено женщинам. Имя спутницы Лоуренса было уникальным, но этим ее уникальность не ограничивалась. Мало того, что она могла похвастать парой звериных ушей на макушке, вдобавок из поясницы ее рос неописуемо прекрасный волчий хвост. «Однако, ты! Разве ты не знаешь, что есть вещи, которые можно делать, а есть вещи, которые делать нельзя?» Если бы проступок Лоуренса был чем-нибудь легко объяснимым, ну, например, если бы он, разгорячившись во сне, ненароком набросился на безмятежно спящую Хора, едва ли она была бы на него так зла. Скорее, она бы принялась язвить и насмехаться над Лоуренсом, пока тот не стал бы полностью бессилен что-либо ей ответить. И в конце концов обратила бы все в шутку. Но Хора последние несколько минут безостановочно брюзжала. А все потому, что Лоуренс только что совершил абсолютно непростительный поступок. Что же такое натворил Лоуренс? Из-за холода он во сне положил ноги на хвост Хора. И что самое плохое, нечаянно повернувшись во сне, он зажал ногами прядь длинной шерсти и потянул. Хора, возраст которой насчитывал несколько сотен лет, Хора, называющая себя мудрой волчицей, Хора, которую даже называли богиней, хотя она сама о том не просила. Эта самая Хора визжала как девчонка. Несомненно, ей было очень больно. Лоуренсу, однако же, казалось, что винить во всех грехах человека, который просто спал, не совсем правильно. Кроме того, это сейчас Хора безостановочно брюзжала. А когда нога Лоуренса, подобно скалке, проехалась по ее хвосту, Лоуренс в ту же секунду получил 2 тяжелых удара по лицу. Лоуренсу казалось, что после такого наказания он вполне заслужил прощения. «Конечно, человек может случайно наступить кому-нибудь на ногу, даже когда он в сознании. А уж во сне тем более. Но мой хвост – это моя гордость и единственное неопровержимое доказательство, что я это я!» С хвостом от проехавшейся по нему ноги ничего не случилось. Но несколько прядей шерсти оказались из него вырваны. Не боль, а именно выпавшая шерсть послужила главной причиной гнева Хора. Более того, судя по всему, еще до своего неловкого движения, Лоуренс успел изрядно поспать, примостив ноги на хвосте Хора, так что мех примялся. Хора потрясенно рассматривала свой пострадавший хвост. Однако, едва заметив, что сконфуженный Лоуренс пытается выбраться из-под покрывал, она тотчас навалилась на него всем телом и продолжила пилить. Обычно, когда человек злится на другого человека, он либо перестает обращать на него внимание, либо вызывает на дуэль. Однако Хора изобрела куда более изощренный способ мести. Спать вместе с Хора под одним покрывалом было так тепло. Время было перед самым рассветом. Морозное путешествие так сильно истощило Лоуренса. А теперь ему приходилось выслушивать бесконечное ворчание, не имея ни малейшей возможности ответить. Неудивительно, что больше всего сейчас Лоуренсу хотелось уснуть. Разумеется, если на его лице появится хотя бы намек на сонливость, Хора примется ругаться еще злее. Все это очень сильно напоминало допрос с пытками. Несомненно, из Хора получился бы превосходный блюститель законности. Кстати, если подумать... Пытка все длилась и длилась, пока Хора наконец не утомилась от собственного гнева, и ее лицо не стало сонным.